Кивнув на прощание, он торопливо вышел из таверны. — Вы ведь ничего не сделаете с святым отцом? — спросил хозяин таверны. — Здесь его любят, и мы не хотим для него неприятностей. — Я его тоже люблю, — подтвердил Шава. — Мы придерживаемся одной доктрины. Он просто не хочет следовать ей до конца, в отличие от меня. — Меня его доктрина не интересует, — заявил хозяин. То, если было правдой, делал его почти уникальной личностью в истории Видесса. Но он хороший человек. Я не хочу, чтобы с ним стрясло что-нибудь скверное. Я ведь сказал. Я тоже не хочу. И ничего с ним случится. Ничего такого, что имел бы отношение ко мне. Лучше бы не случилось. Хозяин принялся тереть мокрой тряпкой отполированные доски прилавка, давая себе время подумать. Шава видел этот жест у стольких трактирщиков, что и не сосчитать. — Я вот что вам скажу, святой отец, — предложил хозяин. — Если хотите, можете переночевать здесь и бесплатно. Попытка подкупить его оказалась примерно такой же деликатной, как тычок в зубы. Шаве захотелось об этом сказать, но он промолчал. — Хозяин делает то, что может, и предлагает то, что имеет. — Вы очень любезны. — ответил Шава, секунду подумав. — Пожалуй, я слышусь. — Хорошо. — Это хорошо, — с облегчением сказал хозяин. — Я так сразу и подумал, что вы человек здравомыслящий. Не желаете ли еще что-нибудь, пока вы здесь, чтобы приятнее провести время? Шава не собирался требовать чего-либо, что священнику иметь не полагалось. Во всяком случае, на словах. Пожав плечами, он осведомился. — А почему бы вам меня не удивить? — Что ж, святой отец, попробую что-нибудь сделать, а вы предоставьте все мне. Он подал прилату огромную миску говяжьего супа с ячменем. Такого ужина Ршава не ел со времен Скопинцаны. В супе отыскалось несколько мозговых костей, из которых Ршава с удовольствием высосал их содержимое. Хозяин лишь улыбнулся, слушая, как он причмокивает. Когда Ршава поднялся наверх, то обнаружил, что его комната едва ли не лучше или хуже тех, которые он снимал в гостиницах по всей империи. Он уж готовился лечь спать, когда в двери постучали. В некоторых местах, где ему довелось побывать, Ршава не открыл бы дверь. Это могло стоить жизни. Но здесь ему было нечего опасаться. Когда он приоткрыл дверь на ширину ладони, готовый при необходимости захлопнуть ее, из коридора на него взглянула женщина. — Что тебе нужно? — поинтересовался он. — Нет, святой отец, — покачала она головой. — Что нужно вам? — Мелай велел сделать вас счастливым, ежели вы пожелаете. — Мелай, — не понял Шава. Женщина указала вниз. — Хозяин. — А-а-а. Когда имя и личность соединились, все стало понятнее. — Так это он тебя послал? — она кивнула. — Можно к вам? — Он открыл дверь пошире, и женщина вошла. Она выглядела довольно привлекательно и, наверное, была еще красивее, пока тяжелая ноша жизни не стала брать свое. — А он сказал тебе, что я священник, — уточнил Шава. Она взглянула на него. — А это имеет значение? — Если да, то вы меня выгоните, а если не выгоните, значит, это не важно. Подобный цинизм проявила и первая служанка из тех, с кем он переспал. — Это не важно, — грубовато ответил он. — Вот и хорошо. Она стянула через голову длинную тунику. — Тогда давайте за дело. Когда они улеглись, Ршава узнал парочку новых для себя вещей. Не потому, что она повела себя как-то необычно, скорее потому, что его опыт по женской части был еще скудноват. Сама она не получала удовольствия и даже не стала притворяться, будто получает. Когда все кончилось, прилад спросил, сколько я тебе должен. — Нисколько, мне уже заплатили. Она встала, быстро оделась и вышла. Когда шаги на лестнице стихли, Ршава понял, что даже не спросил, как ее зовут. Мелай делал все, чтобы оградить Аротра от неприятностей, и, наверное, вполне даже способен шантажировать Ршаву, если тот что-либо сделает против его приятеля-священника. Но Ршава никогда не намеревался этого делать. Именно это он и сказал Милаю, но тот не прислушался к его словам. А часто ли вообще люди прислушиваются друг к другу? В этот раз Ршава получил хороший ужин, комнату и женщину, и все это лишь потому, что хозяин таверны к нему не прислушался. Ршава счел это хорошим обменом. Он уже почти заснул, но вздрогнул и открыл глаза от внезапной мысли, как часто люди всерьез прислушиваются к тому, что говорят другие. А когда он пойдет в столицу, обратят ли его коллеги-церковники внимание на новую доктрину, которую он им привезет? — Конечно, обратят, — произнес он в молчаливую темноту своей комнаты. — Придется обратить, потому что я прав. Ободрившись подобным образом, он возобновил прерванное путешествие в царство снов. Когда он на следующее утро спустился к завтраку, Милай встретил его понимающей улыбкой. — Надеюсь, вы провели приятную ночь. — Достаточно приятную, спасибо. Будьте любезны, принесите мне полбуханки хлеба, немного масла и кружку вина. — Конечно. Милай принес заказанный и взглянул на Ршаву, когда тот начал есть. — А вы человек хладнокровный, верно? — произнес он с неохотным уважением. — Стараюсь таким быть, — подтвердил Шава, придав голосу обычную для него прозаичность. — И я вам еще кое-что скажу. Прежде всего, то, что я видел и пережил, и чего смог избежать, то, что произошло сегодня ночью, просто мелочь. Самый рядовой эпизод. К его удивлению Милай рассмеялся. — Хорошо, святой отец, думаю, я понял, что вы имеете в виду. Вы заговорили точно, как столичный житель, когда тот говорит о любом другом месте в мире, который не столица. Теперь рассмеялся Шава. — Пожалуй, да. Я действительно из столицы и говорю так о любом другом месте. Мне еще не попадался ни один человек из столицы, который бы так себя не вел. Я был там несколько раз. Множество людей, кто ни разу в жизни не шагнул за ее стены, говорили точно так же. Я бы не удивился. Покончив с завтраком, Ржава потянулся к кошельку на поясе, но хозяин жестом остановил его. Довольный, но не удивленный, прилад направился в конюшню за своими лошадками. Им насыпали овса и наложили сено, напоили и вычистили. Ршава это и порадовало, но не удивило. Он уже выехал из конюшни, даже из города, когда ему пришло в голову, что теперь он воспринимает искусство верховой езды как само собой разумеющееся. Сразу после бегства из Копенсаны Ршава был весьма посредственным наездником, но это уже в прошлом. Как и во всем прочем, мастерство приходит с практикой. Даже в случае проклятий, — подумал он и умело правил лошадкой, поехал дальше. Когда Ршава увидел перед собой стены столицы, ему захотелось радостно завопить. На секунду забывшись, он даже захотел вознести благодарственную молитву Фосу, но спохватился и покачал головой. Он же никогда не сможет этого сделать, не проявив лицемерия. Он думал, что будет возбужден, вернувшись в столицу через столько лет. Ршава испытал возбуждение, но не такое, как ожидал. Слишком много ему довелось увидеть за прошедшие годы, особенно за последние, поэтому он не испытывал чувства возвращения домой. Столица показалась ему другим городом, который предстоит еще завоевать. Этот новый город был еще и огромным. Он располагался на треугольнике земли с двух сторон омываемым морем. Третью сторону, к которой подъезжал прилад, защищали самые могучие стены, какие только можно было представить. Благодаря проливу Бычий Брод здесь пересекались торговые пути, как с запада на восток, так и с севера на юг. Поэтому Ведес был самым богатым, большим и амбициозным городом в мире. Люди из городов наподобие Скопенцана и Амуриона приезжали сюда проверить, могут ли они успешно конкурировать с лучшими и упорнейшими соперниками, собравшимися здесь со всей империи и из-за ее пределов.